Рути. «Он заряжен», — уверенно сказал Баз, вертя револьвер в руках. Он держал его за рукоятку, но Рути заметила, что указательный палец База лежит вдоль длинного ствола, подальше от спускового крючка. Рути и Баз сидели на кровати в спальне Элис. Она держала в руках бутылку пива, он поставил свою на тумбочку. Бутылка запотела и покрылась каплями влаги, и Рути испугалась, что на тумбочке останется след, по которому мать сможет узнать, что они здесь побывали. В конце концов она не выдержала и переставила бутылку на пол, а тумбочку вытерла рукавом. На часах было 10 вечера, и Фаун давно спала. Когда Рути измерила ей температуру, градусник показал 102 градуса по Фаренгейту, поэтому она каждые 4 часа давала сестре Тейленол, чтобы сбить жар, и даже заварила один из маминых тройных сборов – ромашку с ивовой корой, а потом заставила Фаун это выпить, что оказалось непросто. В конце концов девочка все же уснула, и Рути тут же позвонила Базу и попросила приехать. Через полчаса он уже был у нее с упаковкой пива. «Смотри», — сказал Баз, протягивая ей револьвер, чтобы нагляднее продемонстрировать работу механизма. «В барабане находится 6 патронов. Это означает, что из револьвера можно выстрелить 6 раз. Потом его придется перезаряжать. Модель довольно старая, но в отличном состоянии. Похоже, твоя мама регулярно его чистила и смазывала». «Ты уверен?» — переспросила Рути. Она по-прежнему сомневалась, что у ее матери могло быть огнестрельное оружие. «Она или кто-то еще?» — Баз пожал плечами. «Но раз он был в ее комнате...» «На самом деле это не так уж необычно, Рути. Женщина, которая живет на уединенной ферме одна с 2 детьми, не может не думать о самозащите. Мой отец торгует огнестрельным оружием, и он говорит, что женщины покупают у него пистолеты даже чаще, чем мужчины». Рути содрогнулась, но все же наклонилась, чтобы получше разглядеть револьвер. «Ну и как им пользоваться?» «Все очень просто», — сказал Баз, заметно оживившись. Ему очень нравилось, когда его просили что-то объяснить или показать. Во всем, что касалось разного рода механизмов, он считал себя крупным специалистом. Кроме того, его отец владел магазином оружия на шоссе номер 6, и Баз с детства привык иметь дело с револьверами, пистолетами, дробовиками. Даже на охоту он начал ходить лет с 8-9, когда отец подарил ему малокалиберную винтовку и научил стрелять. «Это револьвер Кольта с ударно-спусковым механизмом одинарного действия», сказал Баз с умным видом. «Это значит, что перед каждым выстрелом курок нужно взводить вручную. А это предохранитель. Перед стрельбой его нужно сдвинуть назад. Вот так. Теперь большим пальцем оттягиваешь курок назад до щелчка. Готово. После этого остается только прицелиться и нажать на спуск. Курок ударит по капсюлю патрона, и произойдет выстрел». Баз просунул палец в скобу и покрутил револьвер на пальце. «Если хочешь, можем завтра его испытать. Я покажу тебе, как надо стрелять». Рути покачала головой. «Если я сама себя не убью, значит, это сделает моя мама». «Как хочешь». Баз кивнул и осторожно положил револьвер в обувную коробку. «Мне до сих пор не верится, что твоя мама могла вот так просто исчезнуть», — проговорил он, снимая бейсбольную кепочку и проводя рукой по своим коротко остриженным волосам. «Мне и самой не верится», — кивнула Рути. «На нее это совершенно не похоже. Я знаю, постороннему человеку мама может показаться немного странной, но на самом деле на нее можно положиться. Всю жизнь она делала только то, что считала правильным, и никогда не совершала никаких неожиданных действий или поступков. Ничего такого, что выходило бы за рамки привычного. Мама даже в город ездила редко, и вдруг бац! Взяла и исчезла. Словно испарилась. И главное, никаких следов. Вот этого я вообще не понимаю. И что ты собираешься делать? Я имею в виду, если твоя мама не найдется». «Не знаю». Рути вздохнула. «Сначала я хотела позвонить в полицию, если мама не вернется до вечера. Но потом мы с Фаун нашли все эти странные вещи, револьверы и прочее. Теперь я уже вообще ни в чем не уверена. Что, если мама была замешана в чем-то нехорошем?» Бас кивнул. «Может, и правильно, что ты не успела позвонить легавым. Ведь придется объяснять, как в тайнике оказалось оружие и чужие документы». «Я тоже так подумала», — вяло согласилась Рути. Она все еще не верила, что ее мать, мягкая, хорошо воспитанная, уже не молодая женщина, любившая травяной чай и трудившаяся, не покладая рук, чтобы прокормить двух дочерей, могла быть замешана в каком-то преступлении. С другой стороны, о прошлом родителей ей было известно явно недостаточно, чтобы судить наверняка. Кто знает, что еще может найтись в тайниках под полом, если она вызовет полицию, а копам придет в голову обыскать дом. Бас некоторое время молчал, потом изрек. «Не исключено, что твою маму похитили пришельцы. Черт тебя возьми, Бас, что ты несешь?» Рути чуть не плюнула. «Как ты не понимаешь, что мне сейчас не до пришельцев?» «Нет, в самом деле», — не отступал он, — «эти похищения, они случаются гораздо чаще, чем ты думаешь. Пришельцы захватывают людей специальным лучом и утаскивают к себе на корабль. Там они проводят над ними всякие эксперименты, исследования, берут биологические образцы и так далее, а потом отправляют людей обратно. Довольно часто человек возвращается на Землю в десятках миль от того места, где его захватили, и при этом, как правило, ничего не помнит, потому что пришельцы умеют стирать память». Бас пристально посмотрел на нее. «А мы с Трейсером видели пришельца всего в полутора милях от твоего дома. Или ты забыла?» Рути подумала о сумрачных лесах, об острых камнях, торчащих из земли словно зубы, о настороженной тишине сумерек, в которых словно таилась какая-то невидимая угроза. По спине у нее снова пробежал холодок, но она справилась с собой. «Прекрати, Бас. Мне сейчас нужен разумный совет, а не...» «Окей, окей». Он немного подумал. «Тогда я скажу, что я думаю на самом деле. Ты не против?» Рути пожала плечами, но возражать не стала. «Ты никогда не задумывалась о том, как вы здесь живете? Да вы просто отрезаны от всего мира. К вам никто не приезжает, у вас не зарегистрированный номер телефона, повсюду знаки «не входить», «частная собственность» и так далее. Ты же знаешь маму», — Рути вздохнула. В молодости она была хиппи и просто помешана на всяком таком. Свобода, буддизм, колесо этой сансары, жизнь в гармонии с природой и прочее. Именно поэтому они с папой переехали сюда из Чикаго. Они не хотели быть частью государственной машины, не хотели с ней даже соприкасаться. Насколько я знаю, они мечтали вернуться к корням и осуществить хипповскую утопию о счастливой жизни, хотя бы для себя и своей семьи. Даже странно, что мы не вегетарианцы, потому что настоящий хиппи должен питаться исключительно цельнозерновым хлебом, пить чай из трав и не убивать ни птиц, ни животных, даже ради пропитания. «Но что, если это не все?» — осторожно уточнил Баз. «Или не совсем все?» «Что ты имеешь в виду?» «Если люди хотят затеряться в сельской глуши, у них может быть для этого достаточно серьезная причина». Некоторое время оба молчали, потом Рути встала. «Пойду посмотрю, как там Фаун», — сказала она. «Когда я вернусь, давай попробуем открыть стенной шкаф, хорошо?» И она отправилась в комнату сестры. В неярком свете ночника она увидела, что Фаун спит, свернувшись под теплым шерстяным одеялом. Роско расположился рядом. Увидев вошедшую Рути, он лениво потянулся и заурчал. Мими валялась на полу рядом с кроватью, и Рути наклонилась, чтобы подобрать куклу и положить на кровать рядом с девочкой. «Приглядывай за нашей Фаун, хорошо?» — вполголоса обратилась она к коту и погладила его по спине. Потом она потрогала лоб девочки. Он был теплым, но температура явно снизилась. Рути поправила на сестре одеяло и вернулась в спальню матери. «Кажется, ей лучше», — сообщила она. «Это хорошо», — Бас кивнул. «Да», — согласилась Рути. «Вот бедняжка, заболеть как раз тогда, когда мамы нет рядом. Баз улыбнулся. «У нее есть ты?» «Да, конечно», — Рути кивнула. «И все-таки без мамы мне не справиться. Я совершенно не умею заботиться о больных детях. Когда мне нужно было дать Фаун Толенол, я никак не могла рассчитать нужную дозу, ведь я даже не знала, сколько она весит. Мне пришлось спросить у нее самой». Баз взял ее за руки. «А мне кажется, у тебя неплохо получается. Главное, перестань сомневаться в себе, и тогда все будет вообще отлично». «Как скажешь», — Рути слегка пожала плечами. «А теперь давай посмотрим, что там со шкафом». «Я готов». Вооружившись гвоздодером, который Рути нашла в гараже, Баз взялся за работу. Рути стояла рядом и смотрела. От чего-то ей вдруг стало не по себе, словно она боялась того, что может оказаться в мамином стенном шкафу. На ум ей пришла известная поговорка о спрятанных в шкафах скелетах, но испугаться еще больше она не успела. Баз с треском отодрал от дверцы обе доски и повернулся к ней. «Предоставляю тебе честь самой открыть эту дверь в зазеркалье», — пошутил он, отступая в сторону. Но Рути решительно затрясла головой. «Лучше ты». «Ладно». Держа наготове увесистый ломик, просто на всякий пожарный, пояснил он, Баз повернул ручку и осторожно потянул скрипнувшую дверцу. «Ничего», — сообщил он, заглядывая в шкаф. «Никакого буки. Тут только одежда и туфли». С разочарованным видом он вернулся к кровати и уселся, снова взяв в руки свое пиво. Рути шагнула вперед и пошире отворила дверь шкафа. Баз был прав, внутри не было ничего необычного или подозрительного. На плечиках висели хорошо ей знакомые отцовские рубашки из теплой шотландки, мамины свитера и фланелевые ночнушки, еще несколько свитеров, аккуратно сложенных, лежали на верхней полке, а на полу аккуратными рядами стояли кроссовки и сабо. Насколько знала Рути, мать сохранила почти всю отцовскую одежду, словно ждала, что он вот-вот вернется. Сейчас, предварительно убедившись, что Баз ее не видит, она зашла внутрь и, зарывшись лицом в одну из отцовских рубашек, с силой втянула ноздрями воздух, надеясь почувствовать его запах. Но от шотландки пахло только пылью и нафталином. Потом она подумала, что находиться в шкафу ей довольно тяжело, даже широко открытая дверца почти не помогала. Тесные темные помещения всегда нагоняли на нее необъяснимый ужас. Самые худшие ночные кошмары Рути всегда были связаны с крошечными каморками или с необходимостью протискиваться сквозь узкие и темные коридоры или подземные ходы, похожие на кротовые норы. В конце концов, она непременно в них застревала и просыпалась от собственного испуганного крика. Сейчас Рути отступила назад, так что большая часть ее тела находилась вне шкафа, и еще раз осмотрела одежду на вешалках. Как странно, снова подумала она, что мама заколотила дверцы. Рути никак не могла взять в толк, зачем ей это могло понадобиться. А еще, когда именно мама это сделала, хотя... Вон тот зеленый кардиган, Рути была уверена, что мать надевала его буквально на прошлой неделе. Значит, дверцу шкафа она заколотила за считанные дни до своего исчезновения. Но связано ли одно с другим и как? На всякий случай она проверила содержимое карманов и даже пошарила в туфлях и башмаках, но нашла только несколько полупустых спичечных коробков и леденцы Life Savers, облепленные скопившейся в кармане пылью. На этом Рути, однако, не успокоилась и, вытащив из шкафа всю обувь, стала ощупывать пол в поисках еще одного тайника. «Все-таки это довольно странно», — проговорил Баз, который тоже подошел к шкафу и встал у нее за спиной, прихлебывая пиво. «Зачем твоей маме могло понадобиться...» «Я и сама никак не пойму», — отдуваясь, ответила Рути. «Чтобы никто не залез внутрь? Но ведь там нет ничего интересного, кроме старой обуви и растянутых свитеров». Баз покачал головой. «А ты не думала, что твоя мама забила дверь вовсе не для того, чтобы в шкаф никто не забирался? а для того, чтобы не выпустить что-то, что находилось внутри. Рути неуверенно хохотнула и посмотрела на него. Бас рассеянно ковырял размокшую этикетку на бутылке, и она невольно подумала, как странно, что он находится в ее доме, в особенности в маминой комнате, и при этом чувствует себя достаточно непринужденно. Элис была не в восторге от базы и не раз намекала Рути, что она могла бы найти себе кого-то получше этого обкуренного паренька, которому интеллекта хватает только на то, чтобы работать в дядином пункте приема металлолома. «Твой Баз, конечно, довольно смазливый», — сказала она однажды, «но он определенно не тот человек, с которым я тебя представляла». «А с кем ты меня представляла?» — огрызнулась Рути. Мать ненадолго задумалась. «Во всяком случае, это должен быть человек, который не тратит все свое свободное время на то, чтобы выглядывать в небе летающие тарелочки», — сказала она. «А твой Баз, я думаю, что для него это только способ привлечь побольше внимания к своей персоне. На рынке я видела объявление. Похоже, он организовал что-то вроде кружка охотников за НЛО. В объявлении, кстати, упоминались чертовы пальцы. Похоже, Бас считает, что пришельцы причаливают там каждое воскресенье». Рути только пожала плечами в ответ. «Только этого нам не хватало», — продолжала мать. «Не знаю, как тебе, а мне вовсе не хочется, чтобы Бас и его обкуренная банда шныряли по нашему лесу». «Это не наш лес», — возразила Рути. И тем не менее, мать поджала губы. «Я считаю, парню кто-то должен вправить мозги». «Ты его совсем не знаешь», — отрезала Рути, выходя из комнаты. Для нее Баз был самым разумным и самым надежным из всех ее знакомых. Да, некоторые его идеи выглядели несколько странными, но так что с того? Баз знал, чего он хочет в жизни, на него можно было положиться. Она понимала, конечно, что мать не склонна доверять тем, кого не знает, но ее все равно задевало, что Элис не доверяла и ей, ее суждениям и ее здравому смыслу. Но теперь, когда мать исчезла, все их прошлые споры и стычки казались ей глупыми и несерьезными. «Если мама вернется, — рассуждала Рути, — все будет иначе. Она уговорит ее пригласить База на ужин, и тогда она сама увидит, какой он умный и воспитанный. Возможно, она даже пригласит маму взглянуть на его скульптуры. Они ей наверняка понравятся. И тогда, кто знает, может быть, Элис использует свои связи среди торговцев кустарными изделиями, которым она сдавала свои носки и свитера, чтобы помочь Базу продать еще несколько скульптур роботов и инопланетян. Баз станет знаменитым, и, возможно, когда-нибудь он сможет бросить работу у дяди и начнет зарабатывать на жизнь исключительно изготовлением скульптур». Вернувшись к кровати, Рути взяла с покрывала гостей с другой стороны и перевернула книгу, чтобы показать Базу фотографию дома и Сары Ши. «Вот, оказывается, где она жила», — сказал Баз. «Я знал, что она родом из Уэст-Холла, но...» «Эй, погоди-ка, ты что, слышал о ней раньше?» Баз выпрямился. «Конечно. Сара Харрисон Ши едва ли не самый известный человек, который когда-либо жил в Уэст-Холле. Я даже читал эту ее книгу, но это было давно, еще до того, как я познакомился с тобой. Наверное, поэтому я и не узнал твой дом, когда увидел его своими глазами, а не на картинке». Рути покачала головой. Насколько она знала, в школе Баз учился далеко не блестяще, но вовсе не потому, что был тупым или неспособным. Просто он был из тех, кто обучается, когда делает что-нибудь руками. Даже в старшей школе вызубрить положенные параграфы, а потом оттарабанить их у доски ему было нелегко, зато лабораторные по физике и химии он всегда выполнял лучше других. В автомобилях, моторах, топливных и тормозных системах он и вовсе разбирался блестяще, но затруднялся написать самый обычный словарный диктант. Читал Баз тоже довольно медленно, так что одно время Рути даже считала, что у него что-то вроде дислексии в легкой форме. Она, однако, никогда не заговаривала об этом с самим Базом, боясь, как бы он не вообразил, будто и она вслед за школьными учителями считает его тупым. «И она прославилась тем, что написала эту книгу?» — уточнила Рути. «Да, что-то вроде того», — Баз кивнул. «В определенных кругах Сара Харрисон Ши довольно знаменита». Рути снова задумалась. Со временем она убедилась, что, несмотря на некоторые проблемы с восприятием печатного текста, Баз прочел довольно много книг, в которых рассказывалось о пришельцах, теории заговора и разных сверхъестественных феноменах. Вполне естественно, что он знал о женщине, видевшей духов, намного больше, чем сама Рути. «В каких это кругах?» — уточнила она. «Ты имеешь в виду людей, которые верят в духов? Значит, эта Сара Харрисон была медиумом?» «Она была не просто медиумом. То есть не была медиумом в обычном смысле. Она утверждала, что мертвецы могут возвращаться по-настоящему. Не как бестелесные голоса, а как реальные люди из плоти и крови». Рути невольно вздрогнула и бросила еще один взгляд на фотографию на обороте издания. «Но известность она приобрела не столько благодаря книге, — продолжал Баз, — сколько благодаря тому, как она умерла. Именно поэтому дневники Сары, которые опубликовала ее племянница, читаются как хроники реального убийства». «Во введении говорится только, что ее убили», — согласилась Рути, — «но никаких подробностей». «Ничего удивительного», — Баз ухмыльнулся. «Что же с ней случилось? Ты действительно хочешь знать?» Он состроил зверскую гримасу. «Пожалуй, я лучше промолчу, иначе сегодня ночью ты вообще не заснешь». «Давай, выкладывай». Рути отлично видела, что на самом деле Базу не терпится посвятить ее в подробности, какими бы ужасными они ни были. Кроме того, она сомневалась, что смерть Сары Ши действительно была настолько жуткой. «Окей». Баз набрал в легкие побольше воздуха. Сару нашли в поле неподалеку от ее дома. Неподалеку от того самого дома, где мы сейчас находимся. Он выдержал драматическую паузу, словно хотел напугать Рути как можно сильнее. «С нее содрали кожу», — продолжил он голосом Винсента Прайса из фильма «Главный охотник на ведьм». «Освежевали, как кролика, представляешь? Но самое интересное заключалось в том, что кожу так и не нашли». Рути поежилась. Она едва ли не взвизгнула от страха, но в последний миг спохватилась. В конце концов, ей же не 6 лет, как Фаун. Она уже взрослая, и ее такими штучками не проймешь. Глотнув пиво из своей бутылки, она покачала головой и произнесла: «Что-то не верится. По-моему, это все выдумки». «Ничего не выдумки, честная скаутская», — Баз приложил руку к груди. «В конце концов, все решили, что это сделал ее муж Мартин Ши. Брат Мартина, который был в те времена единственным в городе врачом, застал его рядом с телом. Он был весь в крови и держал в руках ружье. Похоже, прежде чем убить жену, Мартин спятил, потому что, увидев брата, он выстрелил в себя». Глаза Базы округлились и возбужденно блестели. И Рути подумала, что так он выглядит каждый раз, когда рассказывает очередную небылицу о своих любимых пришельцах. Но и это еще не все. «Мой дед как-то проболтался, что уже после смерти Сары многие жители Уэст-Холла якобы видели, как она под покровом темноты разгуливает по улицам. Деду рассказывал об этом еще его отец». «Видели ее саму или ее призрак?» — уточнила Рути. В призраков она верила не больше, чем в НЛО. «Нет, не призрак. Это был настоящий человек или еще кто-то, кто напялил на себя ее кожу». «Знаешь, Баз, по-моему, это уже чересчур», — возмутилась Рути. «Что за гадости ты мне тут рассказываешь? Я не знаю, кто из вас болен, ты или твой дед, но эти ваши фантазии...» «Это не фантазии, это правда», — с горячностью перебил Баз. «Кого хочешь, спроси. Несколько человек в городе умерли при весьма странных обстоятельствах, и люди решили, что в этом виновата Сара или тот, кто расхаживал по улицам в ее коже. Именно тогда местные жители стали оставлять для нее на крыльце маленькие подарки — еду, несколько монет, горшочек с медом и тому подобное. Она собирала подношения по ночам, А если кто-то жадничал, такого человека ждали неприятности. Спустя какое-то время неверующих в городе не осталось. Каждое полнолуние все без исключения оставляли для Сары подарки. Кстати, некоторые старики, например, Салли Дженсон с Булраш Роуд, делают это до сих пор. Рути недоверчиво покачала головой. «Не может быть!» «Я тебе докажу. В следующий раз, когда настанет полнолуние, мы с тобой проедемся по городу, и ты сама увидишь выставленные на ступеньки корзиночки с подарками». «Тогда почему я никогда об этом не слышала?» Баз пожал плечами и, убедившись, что в его бутылке не осталось ни глотка пива, поставил ее на пол. Закинув руки за голову, он откинулся на кровати и сказал: «Быть может, все дело в том, что люди предпочитают об этом не болтать? Местные и так знают, а чужим это ни к чему. Мой дед упомянул об этом только один раз, когда хорошо подвыпил на День Благодарения. Все остальное время он просто боялся, как и остальные». Рути снова покачала головой, потом вытянулась на кровати рядом с Базом и закрыла глаза. Сегодняшний день получился очень долгим, и ей нужно было немного перевести дух. Дрема подкралась незаметно, так что уже через минуту Рути снова очутилась в кондитерской Фицджеральдс Бейкери. «Чего бы тебе хотелось, моя милая?» — раздался у нее над головой голос ее мамы. И Рути обрадовалась, что Элис нашлась, хотя, если честно, мать сжимала ее детские пальцы, пожалуй, немного сильнее, чем подразумевала ситуация. Стены кондитерской дрогнули и начали медленно двигаться навстречу друг другу, а потолок опустился. Но Рути ничего этого не замечала, все ее внимание было по-прежнему приковано к пирамидам кексов и пирожных в стеклянной витрине. «Вот этот!» — Рути показала на кекс с мерцающей розовой глазурью и подняла глаза, чтобы увидеть улыбку матери. Но вместо Элис Уошберн перед ней снова была высокая, худая незнакомка в очках в черепаховой оправе. К этому моменту вся кондитерская съежилась до размеров стенного шкафа, вокруг стало темно, и только застекленный прилавок витрина продолжал источать робкий, мерцающий свет. Горло Рути стиснула знакомая паника, дыхание участилось, а ладони вспотели. Она не хотела, не могла находиться в таком тесном пространстве. «Прекрасный выбор, детка», — сказала женщина и, подняв руку к затылку, зажужжала невидимой молнией. В ту же минуту кожа стала сползать у нее с головы, обнажая кровоточащую плоть с черной дырой рта посередине. «Прекрасный выбор, детка!» Рути хотела закричать и не смогла. В следующее мгновение она очнулась, задыхаясь и жадно хватая ртом воздух. Она лежала поверх покрывала на кровати своей матери. Рядом негромко похрапывал Баз. Лампа на тумбочке была включена и напоминала большой горящий глаз. В ее свете Рути заметила неясный промельк. В стенном шкафу что-то было. Она повернулась в ту сторону, и тень снова шевельнулась, отпрянув вглубь шкафа. Может, это Роска? Нет, для кота тень была слишком большой. Что же это может быть? Рути села на кровати, резко втянув воздух приоткрытым ртом. В дальнем углу шкафа сверкнули в темноте глаза. «Что там?» Бас тоже проснулся и сразу вскочил. И Рути дрожащей рукой показала ему на стенной шкаф. «Ты видишь? Там что-то есть!» — с трудом произнесла она мгновенно пересохшим горлом. «И оно смотрит!» Баз спустил ноги на пол и схватил ломик. Ринувшись к шкафу, он одним движением сдвинул в сторону плечики с одеждой. «Ничего», — проговорил он спустя секунду. Рути покачала головой и, в свою очередь, скатившись с кровати, с опаской приблизилась к распахнутой дверце в стене. В шкафу действительно никого не было. Обувь стояла аккуратно, как она и поставила ее полчаса назад. И даже одежда на вешалке висела в том же порядке. И все-таки что-то изменилось. Рути чувствовала это каждой клеточкой своего тела. Мгновение спустя она поняла, в чем дело. Казалось, самый воздух в шкафу стал теплым и немного затхлым, как будто им долго дышало какое-то большое животное. И еще запах, странный запах, как будто что-то сгорело. Он казался знакомым, но когда при каких обстоятельствах она его слышала раньше, Рути припомнить не могла. «Может, все это нам просто приснилось?» — неуверенно проговорил Баз. «Может быть», — согласилась Рути, захлопывая дверцу шкафа. Больше всего ей хотелось, чтобы Баз снова забил ее досками, но попросить его об этом она не решилась.